Важные перки. IQ и искусство говорить «нет». Опасны идти одному. Возьми это. Игра The Legend of Zelda. А теперь переключимся в боевой режим. Но перед тем, как ринуться в бой, возьмем небольшую паузу и проверим наш инвентарь. Ты уже выбрал свои ачивки, желания и цели. Теперь тебе, как настоящему геймеру, пора проанализировать свои статы и ресурсы. Не стоит стремиться пройти всю игру с начальным сетом экипировки, верно? Даже самые опытные игроки иногда возвращаются на несколько уровней назад, чтобы подготовиться к предстоящим битвам. Давайте присядем у костра и представим, что перед нами лежит карта нашей жизни, похожая на ту, что ты видишь в своих любимых RPG. На этой карте отмечены все желания и цели, которых тебе хочется достичь, и, вероятно, ты уже успел проложить на ней первые маршруты. Но прежде чем отправиться в это захватывающее путешествие, нужно хорошенько подготовиться. Как в любой хорошей RPG, нам нужно оценить наше снаряжение и уровень навыков. Может быть, тебе стоит сперва вернуться на пару уровней назад, чтобы подготовиться к предстоящим испытаниям. Или, возможно, нужно просто немного отдохнуть перед тем, как отправиться в новое приключение. Каждый игрок уникален. Мы все выбираем разные пути и стратегии для достижения собственных целей. В будущем, возможно, появятся книги и игры, созданные специально для тебя, учитывающие все твои особенности и желания. Открывая такие книги или запуская такие игры, ты будешь получать информацию, созданную полностью для тебя, учитывающую твой опыт, способности, желания и цели. Я не нашел чужих решений, которые мог бы использовать для создания этой книги сам. И пока я тоже не придумал, как это сделать. Будем использовать то, что имеем. Поэтому давай сосредоточимся на тех навыках, которые пригодятся каждому. В игровом мире мы без колебаний адаптируемся к установленным разработчикам правилам, физике и законам. Никто не говорит: «Эй, я привык к другой физике, могу и буду прыгать выше». Нет, ты мастерски осваиваешь каждую новую механику, чтобы шаг за шагом двигаться к победе. Верно? Исключения бывают, но они скорее подтверждают правила. А в жизни... В жизни мы почему-то рассчитываем, что наш начальный инвентарь вполне достаточен для успешного прохождения всех ее уровней. И когда вдруг сталкиваемся с препятствиями, вместо того, чтобы достать из арсенала новое оружие или прокачать навыки, мы впадаем в ступор, начинаем видеть жизнь мрачной, сломанной игрой и устремляемся обратно в виртуальный мир, где все под контролем. Сам не раз так делал. Но постой! Помнишь, как в игре ты всегда выбираешь лучшее оружие? То, которое тебе по душе и с которым ты мастерски умеешь обращаться. Почему бы не применить ту же логику и в реальной жизни, а не оставлять все на волю случая и не пускать все на самотек? Давай проведем небольшой геймплейный анализ. Оцени свои сильные и слабые стороны, как делаешь это перед битвой с боссом в игре. Понимание своих сильных и слабых сторон поможет выстроить стратегию и выбрать правильное орудие для достижения целей в жизни. Если ответить честно на вопросы о себе, нам будет легче понять, что нам помогает, а что мешает, какие скиллы уже на максимуме, а какие еще только начинают прокачиваться или вовсе пока у нас отсутствуют. Сопоставление твоих текущих навыков и снаряжения с поставленными целями – это как проверка инвентаря перед важным рейдом в игре. Это поможет осознать, что еще необходимо прокачать и на чем стоит сосредоточить свои тренировки. Конечно, все мы мечтаем о том моменте, когда удача сама упадет нам в руки, как редкий лут после случайной битвы. Но давай будем честны, в большинстве случаев до финальной битвы просто не добраться без тщательной подготовки и упорного труда. Чудеса случаются, и в них стоит верить. Я по-прежнему верю, даже больше, чем раньше. Но за каждой удачей чаще всего стоит труд и упорство. Настало время погрузиться в удивительный мир навыков, которые станут твоими верными спутниками в этом захватывающем и удивительном мире, полном приключений, загадок и неожиданных поворотов. Мы поговорим о самых важных и полезных навыках, которые, на мой взгляд, будут полезны практически каждому. Неважно, кем ты себя видишь – ученым, творцом, офисным работником или бизнесменом. Эти навыки – мой универсальный набор выживания, который поможет тебе не просто адаптироваться к различным жизненным ситуациям, но и научиться процветать в них. Жми «Старт». Умение говорить «нет». Бывает, настает сладкий и в то же время страшный момент, когда нужно сказать «нет». Представь себе, что ты герой видеоигры, у которого в инвентаре осталось место только для одного предмета, а выбирать нужно между золотым мечом и куском старого хлеба. Ну кто в здравом уме выберет хлеб вместо меча? В жизни тоже нужно уметь отличать золотые мечи от кусков старого хлеба. Если ты оказываешься в ситуации, когда ты словно становишься главным героем фильма «День сурка», повторяешь одни и те же ошибки снова и снова, не умеешь ответить отказом, возможно, пора победить эту вредную привычку. Мы все хотим быть милашками и угождать окружающим, но порой наш внутренний герой просто кричит: «Нет, не делай этого!» Такое случалось и случается в моей жизни. Нередко мои добрые друзья и приятели обращаются ко мне за советами, экспертным мнением или помощью по различным вопросам. И я, как добрый волшебник из сказки... Да, я тряпка. Стараюсь найти для всех время, всех поддержать и помочь. Но где та граница, за которой нужно все же подумать о себе? В деловых вопросах все достаточно просто. Нужна моя помощь? Отлично. Дальше я смотрю на собственные планы, занятость, мы обсуждаем условия сотрудничества, стоимость моих услуг, и все довольны. Как в хорошей кооперативной игре или рейде, где все получают нужный и желанный лут. Часто я по-прежнему помогаю просто потому, что мне самому бывает интересно, и иногда находится возможность рискнуть своим временем и ресурсами для участия в отдельном этапе или даже реализации всего проекта. Но в жизни не все упирается в бизнес и финансовые отношения. Да, я понимаю, что это не так просто. Сам когда-то раздавал свои согласия всем подряд. Но поверь, научившись говорить «нет», ты откроешь для себя целый новый мир возможностей. Так что возьми себя в руки – или за шкирку, как тебе угодно, и начни тренироваться уже сейчас. И помни, что в этой игре ты главный герой, а значит и правила устанавливать тебе. Арена жизни требует, чтобы ты научился быть не просто игроком, но и мудрым героем, который умеет отличать важное от второстепенного. Научись говорить «нет» всему, что отвлекает тебя от твоих великих целей. Помни, что каждое «нет» — это шанс сказать «да» чему-то действительно важному. Теперь методики. Методика «7 шагов к нет». Представь, что каждый шаг — это уровень в игре, где необходимо пройти определенные испытания или квесты, чтобы научиться говорить «нет». Твоя миссия — отказаться от трех ненужных запросов в течение дня, используя магическое слово «нет». Продолжай это делать ежедневно, еженедельно, старайся не прерывать движение и продвигаться на новые уровни. Один день — один уровень. Сколько сможешь продержаться? Техника «сэндвич». Это своего рода комбо-удар в диалоге, который помогает обезвредить противника, не нанося ущерба ни одной из сторон. Представь, что ты в игре, и перед тобой стоит босс-пожиратель времени, который стремится отнять у тебя ценные часы жизни. Вот как можно использовать технику «сэндвич» для эффективной защиты. 1. Открывающий удар. Положительный отзыв. Начни с похвалы пожирателя времени за что-то хорошее. Это может быть его умение убеждать, или какой-то другой положительный аспект. Это как начальный удар, который сбивает противника с толку. 2. Основной удар. Конструктивная критика. Затем переходи к главной части комбо, выскажи свою просьбу или отказ. Это как мощный удар, который направлен на решение проблемы, а не на противника. 3. Завершающий удар. Положительный отзыв. И, наконец, заверши комбинацию еще одним положительным моментом или предложением альтернативного решения. Это как финальный удар, который оставляет противника в хорошем настроении, несмотря на отказ или критику. Таким образом, используя технику «сэндвич», ты сможешь отстоять свое время и энергию, не нанеся ущерба отношениям с человеком напротив, будь то босс-пожиратель времени или обычный собеседник. Медитативный кристалл. Твой персональный магический щит, который оберегает от атак внешнего мира, позволяя сохранить свою энергию и фокус. Представь себе такую картину. Ты отважный искатель приключений в мире, полном опасностей и искушений. В ходе одной из своих экспедиций ты находишь древний артефакт — медитативный кристалл, который заключает в себе мудрость и силу тысячелетий. Этот кристалл поможет научиться отличать важное от второстепенного, давая тебе возможность с уверенностью говорить «нет» тем вещам, которые отвлекают от главной миссии. Вот как ты можешь использовать его в бою. Перед тем, как ответить на просьбу или предложение, активируй свой медитативный кристалл, считая в уме до 5. Это даст тебе время на то, чтобы оценить ситуацию и принять правильное решение, не поддаваясь на уговоры или давление. Эта пауза позволит тебе сохранить контроль над ситуацией, не позволяя внешнему миру управлять тобой. Так, шаг за шагом, ты обучаешься искусству медитации, превращаясь в настоящего мастера управления своим временем и энергией, способного стойко стоять на своем и не позволять внешнему миру управлять тобой. Осторожно! Чрезмерное использование медитативного кристалла может привести к переходу в режим «не беспокоить», так что не забывай иногда отключать его, чтобы не пропустить вечеринку легендарного уровня. Существует множество различных методик, выбирай подходящую. Моя миссия – поделиться теми стратегиями освоения этого навыка, которые оказались полезными конкретно мне, или теми, действенность которых подтвердили настоящие мастера, заслуживающие моего доверия. Если ты решил стать настоящим мастером «нет», приглашаю тебя погрузиться в мир знаний и открыть для себя произведения этих великолепных авторов, благодаря которым многие научились искусству говорить «нет». «Искусство говорить нет» Дэймона Захариадиса. Книга, которая научит тебя стратегиям эффективного отказа. Барьеры. Когда сказать «да», как сказать «нет», чтобы взять свою жизнь под контроль. Джона Таунсенда. И Генри Клауда. Эта книга поможет тебе определить свои границы и научиться их отстаивать. «Сила нет» Джеймса Альтушера и Клауди Альтушер. В этой книге автор делится своим опытом на тему того, как умение говорить «нет» помогло ему изменить свою жизнь к лучшему. На мой субъективный взгляд, навык говорить «нет» и знать, когда действительно стоит дать согласие, один из самых ключевых и важных для любого игрока. В видеоиграх он также может принести много пользы. Важно помнить, что научившись говорить «нет», окружающим в отдельных случаях тебе придется научиться говорить «нет» и самому себе. В жизни достаточно внутренних багов системы, которые пытаются сломать наш геймплей. Освоить навык говорить «нет» самому себе непросто. Это требует волевых усилий, однако этот навык может сделать тебя почти неуязвимым. Эмоциональный интеллект или EQ – твой личный чит-код для жизни. А теперь представь, что умение говорить «нет» — это как базовый набор брони в РПГ, который защищает тебя от внешних атак. Чтобы стать настоящими героями своей жизни, нам нужно прокачать наш EQ, или эмоциональный интеллект. Это как топовый магический амулет, который не только укрепит защиту, но и позволит понимать эмоции окружающих и даже управлять ими, создавая вокруг себя ауру позитивной энергии и взаимопонимания. Готов открыть для себя мир, где огромный процент твоего успеха определяется способностью улавливать нюансы человеческих эмоций и реагировать на них соответствующим образом. Пришло время взять в руки магический жезл EQ и начать свое волшебное путешествие в мир эмоционального интеллекта. Что такое EQ? Давай представим, что EQ — это твой внутренний геймпад, который помогает управлять своими эмоциями и поднимать эмоции других игроков в этой многопользовательской игре. Дэниел Гоуман, главный разработчик в области EQ, выделяет несколько ключевых уровней. Самосознание — это как мини-карта в углу экрана, которая помогает понять, где ты находишься сейчас в своем эмоциональном состоянии. Саморегуляция — представь, что это твой личный инвентарь, где можно управлять своими реакциями и эмоциями, выбирая правильные предметы для каждой ситуации. Мотивация — это как внутренний двигатель, который подталкивает тебя вперед, несмотря на все препятствия и боссов на пути. Эмпатия — это твоя способность читать эмоции других игроков, чтобы лучше понимать их и создавать сильные альянсы. Навыки общения — это твой набор инструментов для создания мощных гильдий и отношений с другими игроками. Теперь, когда у тебя появился новый мощный чит-код, пора его прокачать. Ведь тут, как и в любой игре, чем выше уровень, тем круче возможности. Как прокачать свой EQ? Тренировка самосознания. Начни с создания своего дневника персонажа, где ты будешь записывать свои эмоции и реакции на различные события. Можешь использовать игровой журнал, о котором мы говорили в главе «Дебагинг сознания. Как начать честный диалог с самим собой». Улучшение саморегуляции. Попробуй медитативные квесты, чтобы научиться управлять своими реакциями и не давать врагам себя провоцировать. Буст мотивации. Создай свою доску достижений, ачивок, где ты будешь отмечать все свои победы и достижения, чтобы поддерживать свой боевой дух на высоком уровне. Она может быть виртуальной, может висеть в твоем кабинете или кладовке, где тебе удобно, при этом ты время от времени должен обращать на нее внимание. Развитие эмпатии. Проведи сессии эмпатии, где ты будешь практиковаться в понимании эмоций других, пытаясь поставить себя на их место. Мастерство общения. Начни с дружеских матчей, где ты будешь учиться общаться с разными типами людей. Игроками, NPC, вражескими NPC и даже боссами. Бонусные квесты для прокачки EQ. Квест «Самопознание через арт-терапию». Попробуй создать свой игровой аватар при помощи рисунка или коллажа, отражая в нем все свои эмоции и чувства. Это поможет тебе лучше понять себя и свои эмоциональные состояния. Квест «Медитативный лабиринт». Создай свой лабиринт умиротворения, где ты будешь практиковаться в управлении своими реакциями. Это может быть специальное место в твоем доме или даже виртуальный уголок, где можно отдыхать от сражений жизни. Квест «Доска испытаний». Помимо доски достижений, создай доску испытаний, где ты будешь фиксировать все трудности и боссов, с которыми будешь сталкиваться. Это поможет подготовиться к битвам и найти наилучшие стратегии для победы. Квест «Эмпатический дневник». Заведи дневник эмпатии, в который будешь записывать свои наблюдения за эмоциями других людей и свои размышления о том, как бы ты поступил на их месте. Квест «Мастер общения». Организуй турнир общения, где ты будешь тренироваться в общении с различными персонажами, от новичков до высших боссов. Это поможет развить навыки общения и стать настоящим мастером дипломатии. Бонусный уровень – фестиваль EQ. Проведи свой фестиваль EQ. Вы вместе с друзьями или семьей сможете пробовать все эти квесты в действии, обмениваться опытом и отмечать свои победы вместе. Это не только укрепит ваши отношения, но и сделает процесс обучения веселым и захватывающим. Это лишь мизерная часть информации об эмоциональном интеллекте, как беглый обзор летсплейщика на новую игру. Я настоятельно рекомендую тебе найти время отложить в сторону контроллер или мышь и погрузиться в мир книг. Начни с классики Дэниела Гоулмана «Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ?» Эта книга как открытие секретного уровня. Ты узнаешь много нового о себе и об окружающих, поймешь, почему твои реакции порой удивляют не только твоих друзей, но и тебя самого. И помни, EQ — это не просто навык, это твой персональный чит-код для успешной и счастливой жизни в 21 веке, о котором многие игроки еще просто не знают. И это не только мое мнение. Про это сегодня говорят многие, так что не упусти свой шанс стать настоящим мастером игры. Список дополнительной литературы. «Эмоциональный интеллект 2.0» Трэвис Брэдбери и Джин Грифс. Книга предлагает конкретные стратегии для улучшения твоего EQ, эмоционального интеллекта. Она включает в себя тесты, практические задания и советы, которые помогут тебе лучше понять себя и других. «Грани EQ. Эмоциональный интеллект и ваш успех» за авторством Стивена Штайна и Говарда Бука. Книга исследует влияние эмоционального интеллекта на успех в различных сферах жизни. Она предлагает практические советы и стратегии для развития эмоциональных навыков, которые помогут улучшить качество твоей жизни и карьеры. «Прикладной EQ» – практическое руководство по эмоциональному интеллекту от Джастина Борисо. Эта книга фокусируется на практическом применении эмоционального интеллекта в повседневной жизни. Она предлагает конкретные примеры и советы на тему того, как улучшить свои межличностные отношения и принимать более обдуманные решения.